Глава 11. «Не тяни ты уже!» Павел намекнул, что интрига слегка затянулась. «Та-дам!» Марина жестом фокусника сдернула брезент со здоровенной штуки, лежащей на столе. «Это что за хреновина?» вырвалось у Павла. Однако Синицына ничуть не обиделась на то, как полковник обозвал плоды ее труда. «Мы тут еще кое-что не доделали». Марина торопливо замахала руками над лежащим на столе огромным молотом, на бойке которого разместились 4 массивных купола, а по рукоятке вился толстый кабель в бронированной оплетке. «Надо поработать над дизайном, но функционал полностью готов». «Готов к чему?» — не улавливал полковник. «Где мы под это чудо возьмем гвозди?» «Да им не гвозди забивать надо, а вертушек». «Погоди, погоди. То есть ты хочешь эту штуку прикрутить к МКП? Но зачем? У нас же есть дробилки для ближнего боя». «Они наносят лишь физический урон». Марина подключила к бронированному кабелю разъем с питанием, и из кувалды раздался нарастающий гул. «А эта штука создает импульс, который будет буквально выключать пришельцев». «Как выключать?» «Как вас. Помните, на вас маньяк напал с молотом? Один удар, и Мухтар отрубился. Мы понимали, что какой-то мощный импульс вызвал шок у электроники, и головы сломали, пытаясь понять, как это случилось. МКП же защищен от ЭМИ. У него проводка и схемы экранированы и снабжены предохранителями и дублирующими схемами. А профессор Ито нам подсказал. Мы поделились с ним проблемой, а он вскользь обронил: «Не там ищите. Не схемы Мухтара вышли из строя, а наниты». «Наниты? Какие наниты?» И тут до полковника дошло. У него уже как раз был первый уровень. Пришельцы оснастили его Мухтар модулем на улучшение энергоэффективности. «Понимаете, да?» Марина заметила, как изменилось лицо полковника. «Импульс послал нокаут не самого Мухтара, а нанитов, которые управляли системой питания». «И вы считаете, что этот молоток будет вырубать и вертушки?» «Все расчеты говорят об этом, но надо испытать. Мы пока не можем спрогнозировать, будет ли эффект, и если будет, то сколько времени он будет действовать». «Монтируйте на мою машину». «Но дизайн...» «К черту дизайн! Монтируйте!» Полковник был непреклонен. И хотя Павел поставил свою машину чуть ли не последней в очереди на установку токийского реактора, чтобы показать отеческую заботу о каждом пилоте, очередь пришлось двигать. Молот Тора, как окрестили разработчики кувалду, потреблял кучу энергии, и эту потребность гарантированно мог закрыть только реактор. Полевые испытания молота полковник тоже решил проводить самолично. Если что-то в их процессе пойдет не так, у него, в силу опыта, шансов выбраться будет больше. Пришлось нарушить собственный приказ о том, что ни один МКП не покинет заставы до того момента, пока все они не будут оснащены новыми реакторами. Молот Тора — проект архиважный, и если предположения Марины окажутся верными, то чертежи и схемы его изготовления надо будет в срочном порядке разослать по всем заставам. Павел решил совместить приятное с полезным. Подняв по тревоге 2 взвода, свой и третий, вдруг новичкам повезет, и они смогут подстрелить несколько вертушек и поднять уровень своих машин. «Уваров!» — Павел вызвал дежурящего в командном центре лейтенанта. «Найди группу вертушек, максимум из 5 штук, срочно!» Кувалда монтировалась на МКП стандартно и довольно быстро. Единственное отличие от остального оборудования состояло в том, что от молота надо было прокинуть цепь питания напрямую к реактору. Слишком уж высокое у него оказалось энергопотребление. Ну и реактор на машину Павла необходимо было установить, а для этого пришлось разбирать половину Мухтара. Сердце МКП находилось в центре корпуса, прикрытое дополнительной капсулой из брони. Пока механики разбирали Мухтара, Павел наведался в командный центр. «Как успехи? Жертву нашли?» — спросил он, усаживаясь рядом с лейтенантом. «Нашли одну обособленную группу, но достаточно далеко, почти на границе запретной зоны». Лейтенант прокрутил тактическую карту, показывая Павлу 3 вертушки, которые слонялись возле подножия невысокой сопки и периодически постреливали прямо в землю. «Что они делают?» «Да кто их поймет? Может быть, сусликов каких-нибудь в норах расстреливают? Но за полчаса наблюдений они из этого района не выходили. А самое главное, рядом других сил противника не обнаружено». «А по пути от нас к ним?» «Тоже никого. Поэтому и предлагаю». «Сделай еще один. Нет, 2 пролета до точки. На вертушки наплюй. Но проверь каждую норку, ямку и деревце, и выясни, что на маршруте нет топтунов». В первый момент лейтенант не понял, к чему клонит Павел, а потом просто расцвел в понимающей улыбке. «Понял, понял, товарищ полковник. Сделаем 3 подхода сразу 4 дронами». В командном центре началась суета. Люди поняли, что затеял их командир, и эта идея им сильно понравилась. В ворохе рутины и бытовухи на базе наконец-то появилось интересное событие. Вообще, каждый дракар способен был на внешних подвесках перевозить сразу 10 мобильных комплексов поддержки. Но Павел решил перестраховаться, и на каждый транспортник загнал всего по 5 машин. Провожать дракары вышло все не занятое делами населения заставы. Транспортники выглядели, честно говоря, неказисто. Кабины, продольные балки с закрепленными на них МКП и сияющие синью движки. Дракары создавались в жуткой спешке, что не могло не отразиться на их внешнем виде. Зато лететь на одном из них в качестве пассажира было потрясающе. За счет того, что нейросвязь делала кокпит комплекса прозрачным для взгляда пилота, создавалось впечатление настоящего полета. Под ногами видимой опоры нет. Даже у Павла от такой картинки дух захватывало. Перед парой дракаров рыскали стрекозки. При любой обнаруженной ими угрозе транспортники были готовы моментально сменить курс. На маневр уклонения тоже сильно рассчитывать не приходилось. Новые двигатели, созданные по технологиям пришельцев, транспорт уверенно поднимали, но несли его медленно и неповоротливо. Но пока тьфу-тьфу-тьфу, пространство перед транспортниками было свободно. Беда пришла, откуда не ждали. Дракар тряхнуло так, словно он влетел в зону турбулентности. Вслед за первым рывком последовала целая череда других. Земля то рывком приближалась, то резко удалялась. «Парни!» — МКП был связан с интеркомом Дракара, и Павел мог напрямую обращаться к его пилотам. «Это что за акробатика? Воздушные ямы?» «Не совсем, товарищ полковник, это...» И тут их накрыла туча, состоявшая больше из песка, чем из воздуха. Плотность этого ревущего потока была такой, что видимость упала до метра. Страшно подумать, что было бы, если бы на транспортах стояли обычные двигатели. Никакие фильтры от этой напасти не спасли. Но туча, постепенно источаясь, исчезала. Павел с ужасом обнаружил, что до земли оставалось каких-то жалких 100 метров. Дракар не просто покувыркался в воздухе, он чуть не упал. Полковник снова вызвал пилотов. «У вас все нормально? Мы не слишком низко летим?» «Все под контролем. Мы специально сбросили высоту. Чем выше, тем сильнее порывы были», — успокоил его первый пилот. «Унять истерику и перестать донимать пилотов», — отдал сам себе команду Павел. Парни доказали, что в кризисной ситуации им можно доверять. И пилоты Дракара еще раз продемонстрировали свой профессионализм на точке высадки. Транспорты зависли ровно в 20 метрах над землей. Пилоты удерживали их уверенно, без болтанки. «Сброс!» — скомандовал Павел и первым активировал систему десантирования. Сила притяжения подхватила Мухтара и поволокла его вниз. Однако падение МКП приторможил трос, связывавший его и Дракар. За секунду до приземления трос автоматически отсигнулся, и Мухтар грохнулся стальными подошвами о грунт. Рядом прогрохотали еще 4 машины. Десантирование прошло идеально. «Первый взвод, вперед!» Павел выставил метку на карте. «Малой, разворачивайтесь в шеренгу и следуйте за нами на дистанции в 500 метров. Держите наготове минометы». Они собирались напасть на 3 вертушки, и Павел не думал, что ударному взводу понадобится огневая поддержка. Слишком незначительные силы пришельцев им противостояли. Но новички должны были прочувствовать участие в настоящей боевой операции. Да и случайно могли кого-нибудь подстрелить, повысив уровень машины. Точка десантирования находилась на обратной стороне сопки, возле которой ковырялись вертушки, и это было замечательно. Гребень холма скрывал от пришельцев высадившиеся комплексы, а благодаря разведдронам вертушки были для людей как на ладони. Оставив взвод огневой поддержки внизу, Павел повел своих ребят на холм, причем карабкались они со скоростью улитки. Командир строго-настрого запретил шуметь. Он и сам шел в темпе охотящегося богомола, поднял ногу, поставил, убедился в твердости опоры, перенес вес. Один шаг в 3 секунды. И торопиться было некуда, вертушки продолжали мирно пастись. На гребне Павел нашел поросшую лишайником глыбу и укрылся за ней, выставив наружу лишь левое плечо со сканерами. Дроны давали неплохой обзор, но находились далеко, и разрешающей способности их картинки не хватало, чтобы детально рассмотреть местность. Павел, пользуясь зумом, разглядывал чуть ли не каждую травинку, так как пришельцы были мастерами по части организации засад. Да и свою сеть тоннелей могли сюда прокинуть. Сонары до этой точки не доставали. и под мирной равниной вполне мог прятаться целый город пришельцев. Ни визуально, ни с помощью рентгеновского зрения и анализа электромагнитных излучений Павел подвоха не обнаружил. Но на всякий случай накидал тяжелому взводу ориентиров для огневого налета. Потом раскидал цели и среди своих ребят. Тактику он выбрал не сильно мудреную. Каждая пара его бойцов по сигналу должна была расстрелять по одной вертушке. Последний из них он оставил для себя. Используя кольчугу и свою временную неуязвимость, он хотел подобраться к вертушке поближе и опробовать на ней мощь молота Тора. Далее — сбор трофеев и быстрая эвакуация на Дракаре. Бойцы первого взвода остались на гребне и захватили в прицел намеченных пришельцев. Павел начал неторопливый спуск. Как на кабана с подходом шел, ей-богу. Останавливаясь, замирая и проверяя, не почувствовал ли что-нибудь дичь. Пришельцы кабанами не были. И зрение, и слух, и еще черт знает, что у них было на высоте. Павел почти спустился с горы, когда вертушки, как по команде, перестали дырявить землю, развернулись и, набирая ход, полетели в сторону одинокого Мухтара. «Давай!» — скомандовал Павел, и с вершины холма полетели трассеры снарядов и дымные хвосты ракет противотанковых комплексов. Инопланетяне заметались зигзагами, стараясь выйти из-под обстрела. Но пилоты МКП уже не были зелеными новичками. Одна из ракет четко поразила вертушку в корпус. Полетели обломки, и враг рухнул, раскидывая комья земли лопастями. За два удара сердца его располосовали трассеры и добили. Второму пришельцу повезло еще меньше. Ударная очередь угодила ему в пропеллеры. Вертушка потеряла подвижность, и с ней быстро расправились. Павел все это время, заранее подняв молот для удара, летел к последнему противнику. Наступил решающий момент боя. Вертушка, оставшись в одиночестве, могла развернуться и пуститься на утек. Земляне уже могли убедиться в том, что инстинкты самосохранения или сохранения ресурсов пришельцам не чужды. Павел с запозданием подумал, что на Дракаре надо было оставить несколько комплексов. Тогда он смог бы догнать и расстрелять беглеца. В поведении пришельца сработал другой алгоритм. Их с МКП разделяло всего 20 шагов, и вертушка решила какой-никакой, а ущерб нанести. Она без особого успеха плюнула лазерной решеткой в грудь МКП, взлетела на метр выше и нацелила крутящиеся лопасти на корпус Мухтара, явно собираясь им врезаться в машину и перейти в ближний бой. Полковник почувствовал, как после выстрела противника в кабине сразу наступил жаркий август. Энергии в излучении пришельца было огромное количество, и оболочка кабины не успевала рассеивать тепло. Но давать нанести ему больше вреда Павел был не намерен. С громким «эх» он опустил боек молота на вертушку. В принципе, массы кувалды и так хватило бы, чтобы сбить противника. Если бы не сработал эффект, заложенный в нее доктором Синицыной, то Павел отшвырнул бы молот и расправился с пришельцем голыми руками. Но он сработал. Не было никаких громов и молний, никаких электрических дуг и плазменных выбросов. Лопасти у пришельца мгновенно остановились и распластались безвольными щупальцами. Он пролетел над плечом у Мухтара и грохнулся неподвижным кулем. Однако научники в своих расчетах маленько ошиблись. Импульс оглушил не только вертушку, но и на время вывел из строя энергоснабжение МКП. Мухтар застыл статуей, прославляющей кузнецов. Окружающий мир покрылся беспросветным мраком. Павел попробовал пошевелиться — ни черта. Вообще никакой реакции. Поклацал кнопками и переключателями — опять мимо. Как уже было в прошлый раз. Через некоторое время наниты придут в себя от импульсного шока, и МКП оживет. Но ведь и вертушка, по идее, должна очнуться. Паскудство этой ситуации заключалось в том, что и связь умерла вместе с остальными системами. Полковник не мог докричаться до ребят и приказать добить вертушку. А ведь он им наказал, чтоб без его команды пришельца не трогали. Ситуация идиотская. Первый взвод ждет команды и не знает, чего их командир вдруг застыл и пропал из эфира. Командир ждет, пока заработают системы МКП, и опасается, как бы враг не включился раньше. И очень надеется на то, что когда пришелец начнет рвать броню щупальцами, парни все-таки догадаются огонь открыть. А пришелец не ждет ничего. Просто лежит и греется на солнышке. По закону подлости, первой шевельнулась вертушка. Она подобрала под себя щупальца и, шатаясь, как пьяный осьминог, поползла к Павлу. Однако сработал и закон справедливости. Пилоты первого взвода не стали ждать смерти командира. Видимо, все-таки Павел им был чем-то симпатичен. Шквал огня обрушился на ползущую тварь и разорвал ее пополам. Теперь на солнышке загорали ее розовые внутренности. Системы МКП оживали постепенно. Сначала заработала нейронная связь на обзор, потом пошел общий тест. «Орлы! Всех поздравляю с успешным завершением операции!» — крикнул Павел в эфире, как только восстановилась связь. «Спускайтесь вниз и собирайте трофеи!» Сам он поучаствовать в этом благородном деле не мог. Приводы МКП пока еще команд не слушались. Павел вызвал Драккар и назначил точку эвакуации, а еще скинул Марине результаты тестирования систем МКП и запись скоротечного боя для того, чтобы ученые разобрались в проблеме и придумали защиту, которая препятствовала бы оглушению самого МКП при использовании молота. Пиликнул, приходя в себя, сканерный массив. И почти тут же выдал сигнал обнаружения. «Что за черт?» Павел начал лихорадочно переключать режимы сканера, чтобы понять, что же засекла автоматика. Неужели пришельцы успели подтянуть резерв? «Уваров, доложите о появлении противника!» «В радиусе 3 километра чисто», — бодро ответил лейтенант, а потом не совсем бодро добавил. «Погодите, что-то вижу. Объект на севере!» Полковник тоже, наконец, совладал с настройками и увидел источник термического излучения, скрывавшийся за небольшой складкой местности, заросшей кустарником. Источник сигнала двинулся. Павел переключился на оптический канал и увидел разгоняющиеся по равнине багги. Кто-то еще наблюдал за пасущимися вертушками. Вояки такими машинами не оснащались, поэтому бегать со всей скоростью, на которую был способен этот небольшой автомобильчик, могли либо долбанутые защитники прав пришельцев, либо люди Кунина».